Глава 55. По намеченному плану. Ноан. Чувствуя себя словно на иголках, я бесцеремонно поторапливал душу, чтобы она как можно скорее ушла в портал к распределительным вратам. Ученица смотрела на мои действия с немым вопросом в глазах, и я понимал, что подаю ей плохой пример, но не мог ничего с собой поделать. Постоянно думал о Сии, которая ждала меня. Пусть она и пообещала, что одна никуда не отправится, но, зная характер этой девушки, волновался за нее до безумия. «На сегодня все», — кинул я обращенной ученице. «Свободно». Великодушно открыв ей пространственное окно, ведущее в гостиную моего дома, я рванул к любимой, с тревогой выискивая ее взглядом по округе. «Да здесь я!» — раздалось хихикающее за спиной. Резко обернулся, наблюдая Сию, которая спокойно стояла возле ствола векового дерева. «Испугался, что я ушла, да?» — спросила она. «С чего бы?» — сделал уверенное лицо. «Ты же обещала дождаться». «Ну-ну», — кивнула кореглазая. «Не веришь мне, значит?» «Верю», — кивнул, обнимая девушку и прижимая ее к себе. «Просто волнуюсь за тебя. Ты же вечно находишь приключения». «До ужина с твоими родителями осталось почти 3 часа», — заключила моя будущая супруга. «Мало, конечно, но, думаю, мы вполне можем узнать нужную нам информацию». Сия скрутила временные потоки, настраивая портал, и когда воронка сформировалась, шагнула в нее, утягивая меня за собой, держа за руку. Перед небольшим зданием полиции она на какое-то время задержалась, разглядывая его с тоской на лице. Не мог представить, что любимая чувствовала в этот момент, но одно знал точно — печаль в ней присутствовала. Нужно было видеть, как Сия всматривалась в окна второго этажа, и как поджимала губы, глядя на определенный автомобиль, припаркованный на стоянке рядом с полицейским участком. «Идем», — вздохнула она, — «время не ждет». Мы спокойно вошли в открытые двери, проходя мимо дежурного, и поднялись на второй этаж, останавливаясь перед кабинетом, в котором кипела работа. Сия наблюдала за обсуждающими что-то мужчинами всего мгновения, а потом склонила голову, тяжко вздыхая. Как я успел понять, это и была ее группа, которая не пришла вовремя на помощь. Кстати, этот момент я собирался уточнить у отца, потому что в смерти Сии, на мой взгляд, было не все так гладко. «Чертов ублюдок!» Грузный мужчина шлепнул со всей дури папкой по столу, агрессивно пиная стул, который с грохотом отлетел в сторону. «Шеф, успокойтесь!» — кинулись к нему более молодые. «Еще одна! У него еще одна жертва!» — рычал старший по званию. Моя кореглазая молчала, с грустью наблюдая за происходящим, и я не сразу заметил, куда именно она смотрит. Но потом все стало понятно. В самом углу стоял пустой стол, на котором виднелась идеальная чистота и порядок, чего нельзя сказать о других рабочих местах полицейских. Папки лежали ровными стопками. Канцелярия хранилась в аккуратном стаканчике рядом с монитором компьютера. Имелась небольшая вазочка с цветами, а рядом с ней — рамка с фотографией, с которой улыбалась Сия. «Они помнят о тебе», — осторожно шепнул, касаясь плеча любимой, которая вздрогнула. «Да», — кивнула она едва заметно. «Получается, что помнят. Эти парни всегда пеклись обо мне. Не позволяли лезть на рожон, но я не слушала их, влипая в переделки. Поэтому больница была одним из самых частых мест моего посещения. Так произошло и в последний раз. Шеф, которого я считала отцом, ведь своих родителей никогда не видела, не хотел пускать меня. Переживал, отговаривал, предлагал найти кого-то другого на роль приманки. А я настояла на своем». «Мы даже внешности этого урода не знаем», — рвал и метал мужчина, черты лица которого были ожесточены. «Твою мать! И как ублюдку до сих пор удается бегать от нас? Я поймаю его и лично разорву на куски, всю душу из него вытрясу. За всех тех, кого он мучил и истязал. За нашу девочку, которую мы... Голос старшего по званию оборвался. «Потеряли!» Шеф сместил измученный взгляд в сторону пустующего стола Сии. «Я отомщу за тебя!» — произнес он. «Обещаю! Спи спокойно, дитя, и прости, что не смог уберечь. Я никогда себя за это не прощу!» В комнате повисла душераздирающая тишина, а по щекам моей кореглазой потекли слезы. Она беззвучно плакала, сжимая пальцы в кулаки. «Хочешь, давай им поможем», — обнял ее со спины, утыкаясь носом в макушку. «Как?» До меня долетел тихий всхлип любимой, которая поспешила стереть со щек следы своих эмоций. «Наши действия могут понести за собой последствия», — мотнула она головой. «А я не хочу, чтобы ты пострадал». «У нас с тобой это взаимно», — хмыкнул я. «Только мне не за себя тревожно, а за тебя. Ты же не успокоишься, пока того чокнутого не схватят». «Все дело в том, что у него в заложниках девушки», — мотнула головой Сия. «Я не отмщения жду, а желаю спасти тех, кого утащили в ад». «Предлагаю действовать по старой схеме с подселением. Правда, не знаю, насколько меня хватит, уж слишком это энергозатратно. Да и для самих людей не очень хорошо». «Давай для начала попробуем пробить номер машины и проверить, настоящий он или нет». Сия обернулась, смотря в мои глаза. «Я бы для этого выбрала Дэвида. Он самый молодой из них. Да и его стол рядом с моим. Никто заглянуть не сможет в монитор, проходя мимо». «Давай», — кивнул я. «Который из них? Показывай».